то змейкой, свернувшись клубком, у самого сердца колдует, то целые дни голубком на белом окошке воркует, то в инее ярком блеснет, почудится в дреме левкое, но верно и тайно ведет от радости и от покоя. Умеет так сладко рыдать в молитве тоскующей скрипки и страшно ее угадать в еще незнакомой улыбке.